В. Исключительную роль между симптомообразующими факторами при психоневрозах играют частные влечения, проявляющиеся большей частью в виде противоположных пар, как носители новых сексуальных целей, таких как мания подглядывания, эксгибиционизм, а также активно и пассивно выраженное влечение к жестокости. Участие последнего необходимо для понимания патологического характера этих симптомов, в большинстве своем оказывающих решающее влияние на социальное поведение больных. Посредством этой связи жестокости с либидо совершается превращение любви в ненависть, нежных душевных движений во враждебные, характерные для многих невротических случаев и, как кажется, даже для всей паранойи. Интерес к этим заключениям повышается установлением следующих фактов. Первое. Там, где в бессознательном находится такое влечение, которое способно составить пару с противоположным, всегда удается доказать действие и этого противоположного. Каждая активная перверсия сопровождается таким образом ее пассивной парой. Кто в бессознательном эксгибиционист, тот одновременно и любитель подглядывать, вуайерист. Кто страдает от последствий вытеснения садистских влечений, у того могут появиться и симптомы из источника мазохистской склонности. Полное сходство с проявлением положительных перверсий заслуживает, несомненно, большого внимания. Но в картине болезни та или другая из противоположных склонностей играет преобладающую роль. Второе. В ярко выраженном случае невроза редко обнаруживается только одно из этих перверсных влечений. Обычно развивается значительное их число со следами всех имеющихся. Но интенсивность отдельного влечения не зависит от развития других. И в этом отношении изучение положительных перверсий открывает нам точную их противоположность.